Умереть тоже надо уметь. На свидание к небесам паруса вая тугие. Хорошо, если сам, хуже, если помогут другие. Смерть приходит тиха, бестелесно, и себе на уме грустных слов чепуха неуместно, как холодное платье к зиме. И о чем толковать вечный спор, ни Христос не решил, ни Иуда, если там благодать, что ж никто до сих пор не вернулся с известием оттуда. Умереть тоже надо уметь, как прожить от признанья до сплетни и успеть предпоследний мазок положить, сколотить табурет предпоследний, чтобы к самому сроку, как в пол предпоследнюю чашу, предпоследние слезы со щек, а последнее Богу, последнее — это не наше, последнее — это не в счет. Умереть тоже надо уметь, как бы жизнь не ломала, упрямо и часто отпущение грехов заиметь. Ах, как этого мало! Для вечного счастья, сбитый с ног наповал, отпущением что он добудет, если Бог отпущение давал, а дают-то ведь люди, что грехи, остаются стихи, продолжают бесчинство по свету, не прося снисхождения, да когда бы и вправду грехи, а грехов-то ведь нету, есть просто движение.